Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет книгу «Классическое христианство». Автор – Боб Джордж. Основываясь на личном духовном опыте, а также на своем опыте наставника и преподавателя, автор раскрывает суть вопроса. Почему многие верующие, начав жизнь с живой веры, превращаются в людей, лишь исполняющих правильные ритуалы? Доступно и понятно, автор показывает путь к подлинному христианству, к христианству, о котором говорил Христос. Вечно занятые и не приносящие плода. Было утро понедельника. Я медленно продвигался по центральной скоростной линии к центру Далласа. У меня был самый плотный распорядок дня, какой только можно себе представить. Опять мои глаза наполнились слезами, когда я сидел в неподвижном автомобиле в запутанном дорожном потоке. Почему я такой несчастный? Почему слезы стали ежедневным явлением? Я все делал правильно. Все, как это предписывало сделать в христианском мире. И это делало мое состояние еще более тяжелым. Я интенсивно изучал Библию, запоминал наизусть сотни стихов из Писания, свидетельствовал каждому, кого только встречал, и постоянно молился. Мое посвящение церкви было полным. Я был в церкви в воскресенье утром и в воскресенье вечером, вечером в понедельник на посещении, в среду вечером на бесчисленных собраниях комитетов. Нельзя представить себе, что в церкви было что-то еще, чего бы я не выполнял. Но это только лишь начало. Я преподавал в библейском колледже и нес служение евангелиста в одной из самых крупных церквей Америки. Одновременно я был президентом основанного мною служения. Я писал книги по изучению Библии, составлял ежедневную 15-минутную радиопередачу и проводил семинары по всему Далласу и за его пределами. Сказать, я был просто занят, это сказать слишком мало. Мое подавленное состояние не имело никакого отношения к желанию обладать вещами этого мира. Я давно уже попробовал это в мире бизнеса. Всю свою сознательную жизнь до 36-летнего возраста я стремился стать миллионером. Искал смысл и назначение жизни в вещах. Но это не принесло мне удовлетворения. Затем я стал владельцем своего собственного дела, посчитав, что все, что мне нужно, это стать своим собственным боссом. Но и это ничего не изменило. Я познакомился и даже был на «ты» со многими знаменитостями Голливуда. Но и после этого я обнаружил себя более опустошенным, чем прежде. Я дал этому образу жизни название «автомобили, бары и кинозвезды». Но я все-таки так и не стал счастливым и удовлетворенным. Затем, после серии драматических событий, я узнал, что Иисус Христос умер за мои грехи и воскрес опять, что я могу получить прощение Бога и новую жизнь в нем. В этот момент я отдал свою жизнь Христу. Я молился: «Господь Иисус, если Ты можешь изменить меня, то войди в меня и измени меня. Я отчаянно нуждаюсь именно в этом». И Он это сделал. В первый раз в жизни я узнал, что такое быть любимым. Бог взял мой брак, который направлялся к неминуемым рифам, и соединил нас опять вместе. В первый раз я узнал радость отцовства, а до этого момента у меня никогда не хватало на это времени. Я уже не участвовал в изнурительной погоне за успехом. Теперь меня больше всего заботило, как сообщить людям о самом великом послании, какое только известно людям. Меня больше всего заботило то, как представить людям того самого, изменившего мою жизнь, Иисуса Христа. Каждый день становился захватывающим приключением. Я никогда еще не чувствовал себя таким счастливым. Но все это было 8 лет назад. Что же произошло с тех пор? Слезы потекли ручьем по щекам, когда я стал вспоминать свою жизнь. Я опять и опять вспоминал слова песни Андреа Крауча: «Господь, верни меня в те дни, когда я в первый раз познал Тебя». Мое сердце взывало к Господу, когда я тихо напевал эту песню. Во всем этом не было ни грамма здравого смысла. Несколько лет назад моя христианская жизнь была насыщенной, захватывающей, наполненной. Теперь же она оказалась стянутой со всех сторон. Еще хуже, чем моя машина в этом продвигающемся по миллиметрам дорожном потоке. В какой момент я что-то сделал неправильно? Сегодня я вдруг понял, что я не одинок в моих переживаниях. Разговаривая с христианами по всей стране, я слышал, как они также спрашивали, что я сделал неправильно. Многие из них делали все так же правильно, как и я. Они так же, как я, чувствовали, что участвуют в однообразной механической духовной гонке. Все исключительно активны, но идут в никуда. Многие движутся от семинара к семинару, от одной серии занятий на магнитофонных кассетах к другой, от книги к книге, безуспешно пытаясь найти недостающее звено, которое бы заставило христианскую жизнь работать для них. Наше поколение имеет самые значительные средства для обучения христианству, каких не имело ни одно предшествующее поколение. Но я должен задать вопрос: стали ли мы от этого лучше? Стали ли мы от этого более радостными, более преданными? Глубже ли мы ощущаем любовь Бога и Его присутствие? Все это заставило вспомнить одно замечание, высказанное мне Мейджером Иеном Томасом. Если неверующий зайдет в христианский книжный магазин, он увидит полки, заставленные книгами, по умению сделать то или другое. От книг «Как вести христианский бизнес» до того, как управлять христианским спортивным кружком и как по-христиански приготовить обед. Увидев все это, он, скорее всего, задал бы такой вопрос. «Христиане, вы что, совсем ничего не умеете делать?» Я должен согласиться с Мейджером Томасом. Я думаю, что мы удалились от приоритетов, определенных для нас Богом. Со всеми этими пособиями, как делать то и другое, мы просто-напросто забыли, как жить. Мы забыли, что христианская жизнь — это Христос, а не просто изменение образа жизни. Но удаляясь от самого Христа, как от нашей жизни, у нас нет никакого другого выбора, кроме как заменить его отсутствие напряженным служением и работой. Дело дошло до того, что для того, чтобы быть членом некоторых церквей, вам нет необходимости сдавать экзамен по доктринам. Вам нужно сдавать экзамен по физической подготовке. Физическая выносливость становится более важной, чем духовное просвещение для того, чтобы занять руководящие посты. Бог начал привлекать мое внимание к этому вопросу при незабываемых обстоятельствах. Мак, жесткий, грубоватый бизнесмен 70 лет, был на протяжении многих лет членом церкви. Но однажды в среду вечером, услышав мое свидетельство, он понял, что он никогда не верил в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя. Несмотря на то, что он занимался многими видами церковной деятельности, у него так и не сложилось четкого представления о том, что такое быть христианином. После нескольких дней размышлений и вопросов Мак решился. На воскресном вечернем собрании он решился выйти вперед и публично заявить о своей вере в Иисуса Христа. Я находился в переднем ряду, выступая в роли советника, и был сильно тронут этим зрелищем, когда пожилой грубоватый бизнесмен вышел вперед, чтобы как ребенок принять Христа. Мы оба были в слезах, стоя перед пастором. «Это потрясающе!» — воскликнул пастор. «Этот человек — один из самых лучших бизнесменов в нашем городе. Он богат, талантлив, и мы должны привлечь его к работе. Я хотел бы, чтобы Мак занимался тем же, что и ты. Мы хотим извлечь все преимущества из того, что он может сделать». Я никогда не забуду Мака, как с глазами полными слез он сказал искренним, дрожащим голосом: «Пастор, мне не нужна работа. Мне нужен Господь». Через секунду после того, как я услышал ответ Мака, я понял, что он говорит с гораздо большей мудростью, о которой он сам и не подозревал. Я также подумал, может быть, как раз именно в этом у меня неправильно идут дела. К тому моменту моя христианская жизнь стала похожей более на работу, чем на личные взаимоотношения с Богом. То же самое я слышал от многих других христиан. Некоторые из них испытали настоящее обращение к Иисусу Христу, после которого последовали немедленные изменения в жизни. Но и они не знали, как же начинать жить после своего обращения. С чувством глубокой обязательности они выполняли все требования, которые к ним предъявляли другие верующие, и втягивались в монотонный и однообразный труд. Очень скоро они узнавали, что не объем служения, каким бы искренним оно ни было, делает человека духовным. В отчаянии они удваивали свои усилия в служении, но чем больше они старались, тем более погружались в пучину. Других сковывал страх и чувство вины, что еще больше затрудняло их духовный рост. Вот что написала мне Мэри о своем жизненном опыте. Я выросла в строгой деноминации, где я научилась бояться Бога. С тех пор, как я стала возрожденной христианкой, я была членом многих церквей, говорила со многими пасторами, советниками, психиатрами и психологами. Назовите мне имя любого из них, и я вам скажу, что я была у него. Но я начала становиться свободной только после того, как начала исследовать благодать Божию и полное прощение грехов. Теперь на своей спине я более не несу тяжесть греха, не оглядываюсь через плечо в ожидании увидеть бегущего за мною Бога с огромной деревянной ложкой. Я знаю, что точно такие же чувства, как и Мэри, испытывают многие христиане. Точно как дети, живущие под гиперавторитарными родителями, они живут в постоянном страхе, что Бог применит к ним свою деревянную ложку. Сознательно или подсознательно они стараются жить согласно некоему списку правил. Когда они соблюдают эти правила, то тогда все в порядке. Когда им не удается выполнить правила, они сгибаются под тяжестью чувства вины. В результате многие возрожденные христиане постоянно живут в ужасном рабстве, постоянно беспокоятся, выполняют ли они все правила и все то, что предписано делать христианам, чтобы угодить Богу. Угнетающее чувство вины становится нормальным и ежедневным опытом жизни. Мы не всегда видим этих людей страдающими. Со стороны они могут улыбаться, повторять заученные христианские клише, выполнять все предписанные церковные функции. Но внутри они знают, что это только лишь игра. Они хотели бы освободиться от этого бремени. Они отчаянно желают поделиться своими страхами, болью, сомнениями, но боятся это сделать из страха, что их осудят. Итак, они молчаливо страдают в одиночестве, спрашивая себя, примет ли их Бог в свое сердце. Совсем недавно, как преподаватель серии занятий по изучению Библии, при изучении темы страха и беспокойства, я попросил своих слушателей ответить на вопрос, чего вы боитесь? Среди довольно предсказуемых ответов были и такие, которые по-настоящему разбивали сердце. Один человек так описал свое беспокойство. «Я страшусь того, что я не живу, как хочет Господь. и у меня страх того, что я продолжаю жить во лжи. После того, как я много лет проработал советником, я могу заявить, что этот человек не одинок в своем страхе. Если это так, то что тогда имел в виду Иисус, говоря о жизни с избытком? Нет. Если люди никогда не испытывали ничего больше, кроме страха, то тогда они посчитали бы свое состояние нормальным. Они бы просто предположили, что так оно и должно быть. Живой пример из детства моей жены Эми, выросшей в коммунистической Украине 30-х годов во время свирепого голода. У Эми не было никакой обуви до 8-летнего возраста. Затем в один прекрасный день кто-то принес ей поношенные башмаки, посчитав, что девочка сможет воспользоваться ими еще. Эми согнула свои маленькие пальчики, чтобы влезть в эти башмаки, которые были явно малы для нее. «Они тебе как раз?» — спросила ее мама. «Подходит? И еще как!» — воскликнула маленькая Эми с гримасой боли. Она была так рада вообще иметь какую-либо обувь. И плюс ко всему, ей не с чем было сравнить ощущение обуви на ногах. Она сказала спасибо и побежала играть во двор. Спустя много лет Эми сказала, что при слове «обувь» у нее сразу же возникает в голове определение: это такая вещь, которая причиняет тебе боль, но зато позволяет тебе играть на улице в холодную погоду. Но пришел день, когда она надела обувь, подходящую по размеру. Удивительно, эта обувь не причиняла боли. И тут она поняла, что то, что она считала нормальным, было вовсе ненормально, что обувь может соответствовать размеру и вообще не причинять боли, а наоборот, позволяет ногам чувствовать себя свободно. Я убежден, что эта история описывает жизнь многих христиан. Конечно же, знать, что после смерти ты пойдешь на небо, лучше неизвестности и страха наказания. Но в этом случае мы очень мало ожидаем от нашей христианской жизни здесь, на земле. Мы ставим себя в положение второсортных христиан. Когда вы слышите о том, что вы должны ощущать, то вы становитесь перед дилеммой. Или же признать честно правду и выглядеть смущенно перед лицом других людей, или же притворяться, что все идет хорошо. Если вы когда-либо стояли перед такой дилеммой, то у меня есть для вас хорошая новость. Христианская жизнь – это не средство усовершенствования образа жизни. Христианская жизнь сама по себе должна быть реальностью. Я знаю вашу боль, так как я сам был в таком же положении. В этой книге я хочу поделиться с вами истиной, которую Бог открыл мне в моей жизни, чтобы сделать меня свободным. Мне потребовалось несколько лет, чтобы узнать эти вещи. Большую часть из того, что я знаю, я приобрел тяжелым способом, путем собственных падений. Но такие жизненные уроки обычно оказываются наиболее ценными. Это случилось в тот самый день, когда я находился в автомобильной пробке. В тот день Бог начал вести меня к ответам на вопросы, которые я страстно желал разрешить. Я помню высказывание Иисуса: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я подумал, что если истина сделает вас свободными, то тогда и наоборот, заблуждения ввергнут нас в рабство. Осознание этого принципа стало для меня поворотным пунктом. Истина делает вас свободными. Заблуждение порабощает нас. Мое напряженное сознание быстро подсказало: я действительно не свободен. И причиной этого могло быть только одно. Я жил согласно заблуждениям, а не согласно истине. Затем я должен был задать само собой разумеющийся вопрос: в какой сфере христианской жизни я подпал под власть заблуждения? Я вспоминал о тех ранних днях, когда я только что познал Господа, когда я был свеж и напорист, и сравнил те дни с нынешними. Во многих областях наблюдался резкий контраст. Он наблюдался даже в таких фундаментальных вопросах, как мой подход к изучению Библии. Когда я принял Христа в возрасте 36 лет, я буквально погрузился в Библию. Несколько месяцев моя жена считала, что у меня лицо в кожаном переплете. Я всегда пребывал в Слове. Но со временем возросшие богословские знания оттеснили на второй план мою искреннюю любовь ко Христу. При всей моей занятости Словом Божиим я не разглядел одной вещи. Иисус никогда не говорил, что Слово сделает вас свободными. Истина Слова делает нас свободными. Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Дальше он говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Куда вас ведет истина Слова? К Сыну. Я знаю Библию вдоль и поперек, но одно лишь знание не изменило моего состояния. В моем случае Иисус затерялся в Библии. Я помню, как Он сказал фарисеям: «Вы изучаете Писания, ибо считаете, что через них обретете вечную жизнь. Но эти же самые Писания свидетельствуют обо Мне, и все же вы не хотите прийти ко Мне, чтобы обрести вечную жизнь». Я помню фразу, очень популярную при евангелизационных призывах. Это ответ на частые комментарии неверующих: «Мне не нравится религия». Обычно на это следует такой ответ: христианство это не религия, а взаимоотношения с Богом через Сына Его Иисуса Христа. Эта фраза абсолютно правильна. К своему удивлению, я продолжал цитировать эту фразу неверующим и в то же самое время сам устранялся от взаимоотношений с Богом и практиковал религию. Я страстно желал опять обрести ту радость первых лет моей христианской жизни. Тогда я часто просыпался в 4 утра, хотя я и не люблю вставать рано, раскрывал Библию и наслаждался этим временем с моим небесным Отцом. Никто не говорил мне это делать. Я сам хотел это делать. В первые 2 года моей христианской жизни радостью для меня было просто жить. В первый раз тогда я понял, что такое по-настоящему любить свою семью. Я говорил перед группами бизнесменов о своей вере. Я преподавал Библию в кружках. За это время я мог бы заработать 20 тысяч долларов. Но для меня более захватывающим было рассказать своим клиентам об Иисусе. Какая большая разница наблюдалась теперь, когда я часто со слезами продвигался на машине в час пик. Что же все-таки пошло не так? Мне показалось, что мой восторг стал медленно исчезать после того, как я продал свое дело и стал христианским служителем на полную ставку. Мне было ясно, что мое сердце уже не принадлежало бизнесу. А что могло бы быть лучше, чем занятие тем делом, которым я занимался, когда еще был бизнесменом? Я считал, что добился главного – жизни, полностью посвященной служению. Но каким-то образом все оказалось совсем не так, как я того ожидал. Я все так же преподавал на занятиях по изучению Библии. Я также продолжал делиться своей верой. Но все это превратилось в исполнительство. Вместо того, чтобы делать это потому, что я хотел это делать, я делал это потому, что от меня этого ожидали. Кто-то напомнил мне, чтобы я обязательно имел тихий час утром. Я должен был заполнять отчеты, показывая в них, скольким людям я засвидетельствовал и сколько занятий по изучению Библии я провел. Моя радость улетучилась, и действия мои стали более механическими. Утреннее общение с Богом, которым я так наслаждался в первые годы, становилось все более и более редким, в то время как другие вещи занимали все мое внимание. После того, как я, как бизнесмен, привел сотни людей к Господу, я вдруг обнаружил, что потерял интерес разговаривать с людьми о Боге. Поймите меня правильно. Я все так же продолжал испытывать огромнейшую радость, когда кто-то рождался свыше. Но когда вы теряете радость своего спасения и начинаете делиться верой во Христа из привычки, из духа соревновательности или просто из голого чувства долга, то тогда это все теряет свою привлекательность. И ничто не заставит вас это делать с желанием. В конце концов, что мог сказать я людям? Станьте христианином и будьте таким же несчастным, как и я? Я подумал о том призыве, который и привел меня к служению на полную ставку. Помоги изменить мир. Я почувствовал себя ответственным за этот призыв и ринулся помогать изменять мир. Но я не думаю, что мир сильно изменился. После пары лет служения в Южной Калифорнии меня послали в Даллас для руководства большой, охватывающей весь город, евангелизационной программой. 3 года своей жизни я отдал этой программе «Помочь изменить Даллас». Но когда кампания закончилась, я должен был признать, что по-настоящему Даллас не изменился. После серьезных размышлений я решил, что главная нужда заключается в том, что необходимо изменить церковь изнутри. Я стал готовить руководителей, которые бы, в свою очередь, стали готовить руководителей в поместных церквях. Я стал руководителем программы евангелизации одной из самых крупных церквей мира. Но вскоре мне стало ясно, что я не могу изменить свою собственную церковь. Становилось все более и более нелепым даже просто думать об изменениях вокруг меня, когда я не мог изменить сам себя. Если я не могу изменить себя, то как я могу думать, что мне необходимо изменить мир? Было и еще одно сковывающее меня заблуждение. Когда я подумал об этом, то вдруг понял, что Христос не призывал меня изменять все вокруг. Он призвал меня возвещать истину. Нет ничего удивительного в том, что я находился в подавленном состоянии духа. Я преследовал цель, которую Бог мне никогда не давал. А во время погони за достижением этой цели я полностью потерял радость познания Господа. То, что раньше было выражением внутренней радости, переполнявшей меня, стало лишь просто внешним исполнительством. Я был полностью предан Божьему плану, истине, но я полностью удалился от Бога этого плана. Я мог отрицать это на протяжении некоторого времени, но я слишком хотел реального положения вещей. Несмотря на то, что другие христиане хлопали меня по спине, аплодировали мне и говорили, как хорошо я веду работу. В конце концов, я устал от этого. Устал просто быть больным, больным и изнуренным. Я хотел снова испытать радость своего спасения. Когда я, наконец, съехал со скоростной магистрали и подъехал к своему офису, я помолился такой простой молитвой. «Господи, мне совсем не важно то, чему научила меня моя организация. Мне не важно то, чему меня научила моя церковь и деноминация, к которой я принадлежу. Я хочу, чтобы ты научил меня заново, с самого начала. Я хочу знать ту истину, которая, как ты сказал, сделает меня свободным. Я устал слушать людей. Я готов слушать тебя». Сегодня, несколько лет спустя, я могу сказать, что Бог более реален для меня, чем я мог о том мечтать. Сейчас я наслаждаюсь настоящей свободой, которую я получил через понимание того факта, кто я есть во Христе. Мои взаимоотношения с Богом сейчас гораздо более захватывающие, чем они были с самого начала, с 1969 года. По иронии, сейчас я также занят, или даже гораздо более занят, чем я был ранее. Но теперь дело служения для меня не ярмо. Теперь это радость. Сейчас я не пытаюсь изменить мир или что-нибудь еще. Я удовлетворяюсь тем, что позволяю Богу производить через меня результаты, которые Он хотел бы иметь. В этой книге я хотел бы поделиться тем, что узнал я. Если вы когда-нибудь чувствовали, что ваша христианская жизнь просто лишь работа, а не захватывающие приключения, если вы когда-нибудь говорили: «Христианская жизнь должна быть гораздо большим, чем то, что я делаю», или же если вы не христианин, а ищущий человек, смущенный сражающимися деноминациями и группами, если вы человек, который ищет основу всего, то я предлагаю вам присоединиться к моему путешествию. Это путешествие по Писанию и событиям реальной жизни. Это путешествие, цель которого не просто узнать слова Библии. Это путешествие ради того, чтобы узнать истину слов Библии. Больше всего остального я хочу глубже познать личность Иисуса Христа, раскрываемую Библией. Я от всего сердца благодарю Бога за то, что Он привел меня к тому, что я так искал, к классическому христианству. И сегодня я молюсь о том, чтобы вы также вновь открыли для себя эту первооснову всех вещей. Места Писания, которые мы будем исследовать, будут вам знакомы. Многие из стихов вы, наверное, знаете наизусть. То, на что я надеюсь и о чем молюсь, это чтобы вы обнаружили истину этих стихов, которая сделает вас свободными. Я молюсь о том, чтобы глаза ваши были открыты, чтобы вы увидели те необыкновенные дары, которые Бог приготовил любящим Его.